Сотни лет прошли с тихвой смутных и седых времен. Истрепались страницы книг, многого не узнать из них. Сколько пало в бою героев, своей кровью эти стены кропя, делая их только тверже, свою волю неся через века. Костер каменный свое отгорел, каждый камень в боях истребал. Но величие и славы свои никому у него не отнять. Костер каменный почти что истлел, скоро ветер залу разметет. Но оставленный в истории след не стереть никакому врагу. Коль ты друг, приходи, торгуй, коль ты враг, получай люлей. Коль ты плут, то учти, здесь не лгут, а законы свои держи при себе. Как Александр здесь немцев гонял, не тяните рук чужому добру, так и Петр шведом на дверь указал, в монастырь наш хода нет никому. Костер каменный свое отгорел, каждый камень в боях истребал. Но величие и славы свои никому у него не отнять. Костер каменный почти что истлел, скоро ветер залу разметет. Но оставленный в истории след не стереть никакому врагу. Как ты камень здесь клал, твой прапрадед у какой бойницы стоял, где ждала бойца лютая смерть, где был дом, что он защищал. Но мы видим их дел твердый след, что здесь 8 веков простоял, намекая, что прожить нужно так, чтоб их память не заморал. Костер каменный свое отгорел, каждый камень в боях истребал. Но величие и славы своей никому у него не отнять. Костер каменный почти что истлел, скоро ветер залу разметет. Но копорье оставило след, который никто не сотрет.